«Что это за редкость?» — ответила Екатерина. «Но он мне не нужен. Возьмите обратно ваше руководство». И, передавая его левой рукой, она протянула правую руку к Рене за другой книгой. На этот раз Рене не ошибся. Другая книга была та самая, какую хотелось королеве. Рене слез со стула, полистал книгу и подал Екатерине, открыв на нужной странице. Екатерина села за стол. Рене поставил перед ней чародейскую свечу, и при ее синеватом свете Екатерина вполголоса прочла несколько строк. «Хорошо», — сказала она, закрывая книгу, — «тут все, что мне хотелось знать». Она встала, оставив книгу на столе, но унося в своем уме мысль, которая только зарождалась и должна была еще созреть. Рене со свечой в руке почтительно ожидал, когда королева-мать, видимо, собиравшаяся уходить, даст ему новые распоряжения или обратится с новыми вопросами. Екатерина, склонив голову и приложив к губам палец, молча сделала несколько шагов. Затем она вдруг остановилась перед парфюмером, вскинула на него широко раскрытые, прямо устремленные, как у хищной птицы, глаза и сказала: «Признайся, ты для нее сделал какое-то приворотное зелье?» «Для кого?» — спросил, затрепетав Рене. «Для сов». «Я, мадам, никогда», — ответил Рене. «Никогда. Клянусь душой, мадам. А все-таки тут не без колдовства. Он влюблен в нее безумно, хотя никогда не отличался постоянством. Кто, мадам?» «Он, проклятый Генрих! Тот, кто наследует моим трем сыновьям и назовется Генрихом IV, а ведь он сын Жанны д'Альбре». Последние слова ее сопровождались таким вздохом, что Рене вздрогнул, вспомнив о пресловутых перчатках, которые он приготовил по приказанию Екатерины для покойной королевы Наварской. «Разве он бывает у нее?» — спросил Рене. «Все время». «А мне казалось, что король Наварский окончательно вернулся к своей супруге». «Комедия, Рене, комедия! Не знаю, в каких целях, но все точно сговорились обманывать меня. Даже Маргарита, моя собственная дочь, и та настроена против меня. Возможно, она тоже рассчитывает на смерть своих братьев. Быть может, надеется стать французской королевой». «Да, возможно», — сказал Рене, опять уйдя в свою думу и откликаясь как эхо на страшное подозрение королевы-матери. «Ну, мы еще посмотрим», — сказала Екатерина и направилась к входной двери, полагая, вероятно, ненужным сходить по тайной лестнице, будучи уверена, что она здесь одна. Рене шел впереди, и через несколько секунд они оба стояли в лавке парфюмера. «Ты обещал мне новые притирания для рук и губ», — сказала она. «Теперь зима, а ты ведь знаешь, как моя кожа чувствительна к холоду. Я уже позаботился об этом, мадам, и все принесу вам завтра». «Завтра ты не застанешь меня раньше 9-10 часов вечера. Днем я занята делами благочестия». «Хорошо, мадам, я буду в Лувре в 9 часов вечера». «У мадам де Соф красивые губы и руки», — небрежным тоном сказала Екатерина. «А какую мазь она употребляет?» «Для рук, мадам?» «Да, для рук. Мазь на гелиотропе». «А для губ?» «Для губ она будет теперь употреблять новый опиат, моего изобретения. Завтра я принесу коробочку такого опиата вашему величеству, а, кстати, и ей». Екатерина задумалась на одно мгновение. «Она действительно красива», — промолвила королева, словно отвечая самой себе на какую-то тайную мысль. «И нет ничего удивительного, что Биарниц влюбился в нее по уши. А главное, она предана вашему величеству, по крайней мере, мне так кажется», — сказал Рене. Екатерина усмехнулась и пожала плечами. «Раз женщина любит», — сказала она, — «так разве она может быть предана кому-нибудь другому, кроме своего любовника? А все-таки, Рене, какое-то приворотное зелье ты ей изготовил?» «Клянусь, мадам, что нет! Ну ладно, бросим этот разговор. Покажи-ка мне твой новый опиат, от которого ее губки станут еще краснее и свежее». Рене подошел к полке и показал на 6 одинаковых круглых серебряных коробочек, стоявших в ряд одна к другой. «Вот то единственное приворотное зелье, какое она просила у меня», — сказал Рене. «И как вы, ваше величество, совершенно верно изволили заметить, я эту мазь делал исключительно для мадам де Соф, так как ее губы настолько чувствительны и нежны, что трескаются и от солнца, и от ветра». Екатерина раскрыла одну коробочку, наполненную мазью карминового цвета, удивительно красивого оттенка. «Рене, дай мне мази для рук, я возьму с собой». Рене взял свечу и пошел за мазью для королевы-матери в другое отделение лавки. По дороге он быстро обернулся, и ему показалось, что Екатерина стремительным движением руки схватила одну коробочку и спрятала ее под мантией. Но Рене уже свыкся с такими кражами королевы-матери и не подал виду, что заметил ее проделку. Достав требуемую мазь, запакованную в мешочек из бумаги с изображением лилии, он подошел к Екатерине. «Вот, мадам». «Благодарю, Рене», — ответила она и, помолчав, с минуту добавила. «Не носи этого опиата, мадам де Соф, раньше, чем через неделю или дней 10. Я хочу первое его попробовать». Екатерина собралась уходить. «Ваше Величество, прикажете вас проводить?» — спросил Рене. «Только до конца моста», — ответила Екатерина, «а там меня поджидают мои дворяне с носилками». Екатерина и Рене вышли из лавки и дошли до улицы Барери, где Екатерину ждали 4 дворянина верхом и носилки без гербов. Вернувшись в лавку, Рене первым делом пересчитал коробочки с опиатом. Одна исчезла.